284. Простая молочница, сбивая масло, уже знает тайну образования миров. Также она знает, что из воды не получить масло. Она скажет, что можно пахтать молоко или яйцо. Тем самым она уже знает о материи, содержащей психическую энергию. Но именно это обстоятельство покажется неубедительным ученым. Также молочница знает, насколько полезно спиральное вращение, но кому-то такое условие покажется предрассудком. Хотя разгневайся, но подумай об окружающем и перенеси физические законы на свое бытие. Только так устоишь при Армагеддоне. Конечно, было бы ошибкой позабыть о приложении сердца как противовеса всякому смущению.